Глава 18. С раннего детства отец внушал Григорию, что необходимо всегда, в любых ситуациях, оставаться хладнокровным. Это основа бизнеса. Умение держать лицо и быть вне зоны считывания конкурента. Только так можно оставаться на вершине. Григория Зимина вполне устраивала эта жизненная позиция. Более того, он учился, тренировался, занимался с профессионалами, овладевал навыками в совершенстве, чтобы никто не мог его подловить, если, конечно, он сам не ставил подобной цели. Но сейчас все готово было выйти из-под контроля. Он сжал ножку бокала так сильно, что хрупкий хрусталь мог лопнуть. Пугать Дашу, которая без его вспышек нервничала, не хотелось. А она нервничала и сильно. Скрывала, но выходила плохо, неопытная еще. Вроде бы и старалась держаться, но все равно была напряжена, как тетива. Даша изначально не хотела ехать на прием. Может, Гриша зря ее привез? Может быть, стоило принять ее предложение побыть вдвоем? Седой откинул данную мысль прочь. Нет, Снегурке надо привыкать. Став сначала его невестой, а потом женой, ей придется часто посещать подобные мероприятия. Немного понервничает, а по приезду в квартиру он ее успокоит. Такой был у него план, который полетел к чертям собачьим, когда ему сообщили, что новоиспеченный член совета, тот самый Коваль, в очень срочном порядке начал собирать информацию про его Дашу. Активировал многих своих спецов. Рыли неаккуратно, оставляя следы. Значит, торопились. Григория Зимина прошибла насквозь. На то были причины. Первое. Григорию хорошо была известна репутация Коваля. Тот еще трахальщик. Кто-то курит, кто-то пьет, на наркоте сидит. А расслабляются по-разному. Генерал Руслан Коваль всегда одним способом. Трахал девочек снова и снова. Ему даже девушек поставляли, пока он якобы находился под следствием. Об этой особенности генерала не знал только ленивый. Второе. То, что он заинтересовался именно его Дашей, неспроста. В чем-то есть подвох. Гриша уже дал соответствующие распоряжения, но приказал действовать более аккуратно, чтобы спецы Коваля не засуетились раньше времени. Третье. Встреча Даши и жены Коваля на прогулке. Случайность? Ну, конечно, мать вашу. Определенно случайность. По-другому и быть не может. Гриша не вчера родился на свет и, опять же, не вчера был в системе, чтобы верить в подобного рода совпадения. Про жену Коваля информации не было. Ублюдок старательно подчистил, но ничего. Гриша узнает. Также узнает, что они задумали. Может, обычный тройничок или свингерство. Сейчас многие практикуют нетрадиционные виды сексуальных и семейных отношений. В Европе так давно и открыто. Но где его невинная Снегурка и где Коваль? Нет, этому сукину сыну что-то надо. Была еще одна мысль, самая паскудная. У Коваля хватило бы возможности и сил заслать Дашу к нему. Подстроить все с точностью и безупречностью опытного военного. И Даша... Сразу же оживилась, стоило увидеть Екатерину Коваль, сука. Гришу начинала потряхивать. Он тормозил себя. Приказывал остыть, не делал скоропалительных выводов. Даша с ним рядом, а с Ковалем он разберется, чтобы тот не задумал, но пока... Гриша обвил талию Даши. И то, что последовало далее, еще сильнее напрягло Седова. Коваль, заметив его собственнический жест в отношении Снегурки, поджал губы. «Да ну нахер!» Гриша не мог ошибиться. В голове что-то щелкнуло, замкнуло. Мимо проходил официант, и Гриша поставил бокал на поднос. От греха подальше. «Гриш, а мы можем с ними познакомиться?» Голос Даши оживился. «Даже так?» «Можем. Будет здорово. Я так понимаю, это случится прямо сейчас. Не только у тебя возникло желание завязать новое знакомство». Он улыбнулся, а у самого появилось жжение в груди и горечь во рту. Маленькая, неужели он до такой степени ошибся? Вроде бы и собирал всю информацию на Снегурку. Все уточнил, но взгляд Коваля. Гриша хорошо его считал, правильно. Даже на расстоянии он заметил некую ревность. Не заинтересованность, а именно мужскую агрессию в отношении соперника. Коваль смотрел на Дашу так, точно она ему принадлежит. Чернота заполняла грудь Зимина и пробуждала желание убить голыми руками, причем медленно наслаждаясь агонией соперника. Коваль с молодой супругой приближался к ним, целенаправленно. Гриша занял выжидающую позицию, сохраняя на лице дежурную улыбку. На пути Ковалев встала еще одна пара. Руслан что-то быстро им ответил, сам же из-за плеча мужчины смотрел на него и Дашу. Становилось все интереснее. «Гриш, мне больно!» Даша, не делая резких движений, попыталась разжать его пальцы на своей талии. Зимин в какой-то момент утратил контроль над телом. «Прости». Он ослабил хватку, но руку не убрал. «О нет, эта девочка его. И пусть хоть одна сволочь попробует в этом усомниться. А по поводу самой девочки он задаст вопросы один раз и послушает, что она скажет в ответ. Пока он был на стороне Снегурки, готов ей поверить во все, что она скажет. Правильно говорят, влюбленный человек до последнего будет самообманываться, верить в любую чушь, лишь бы не разрушался его карточный домик, где он счастлив даже путем заблуждения и погружения во тьму недоверия и сомнений. Он изначально настроен на то, чтобы обелить партнера, лишь бы удержать его рядом. Снова видеть лживые глаза и думать, надеяться, что они смотрят на тебя с искренней любовью, без фальши и корысти. Григория медленно, но верно уносила. По мере того, как Коваль приближался к ним, внутреннее напряжение росло. Что нельзя было сказать про Дашу. Девушка, наоборот, разрумянилась, глаза оживились, в них появился радостный блеск, воспринимаемый Зиминым как пощечина. Его женщина радовалась приближению другого мужика. Феерично, что тут скажешь. Но она его женщина, и иначе пока быть не могло. Ей следовало бы об этом напомнить. В любом человеке живет две личности, как минимум. Сдержанная, адекватная, цивилизованная, та, с которой остальные сталкиваются ежедневно. Темная, что дремлет, и которую мужчины выпускают чаще всего в драках или яростных спорах, переходящие в войну, междоусобицу, ту, которую лучше не будить. Гриша замечал за собой подобное. В основном, когда дело касалось бизнеса. И никогда ранее в отношении женщины. Ни одна не затрагивала его настолько, чтобы внутренний зверь оскаливал пасть и пробуждалось желание пускать кровь самолично. Даша ступила на тонкий лед или зашла в клетку с хищником. Неужели Снегурка ничего не замечает? Или девочка решила поиграть? Пощекотать себе нервы? Точнее, ему. Сыграть на его ревности, на его чувствах, если так? Зря она, ох, зря. Честно. Вот не стоило. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер, Руслан. Рад снова тебя видеть. Разрешите представить. Моя супруга Катерина. Моя спутница Даша. Привет. Привет. А я вас помню. Я тоже. Даша что-то радостно защебетала, заулыбалась. Даже от волнения с ноги на ногу переступила. И улыбалась искренне. Невооруженным глазом заметно, что девочка оживилась. Исчезла напряженность. Когда она в последний раз так искренне от души улыбалась ему? Чтобы с блеском в глазах, без печали. Когда, блядь? Из чего бы это все? Еще один вопрос, что ядовитой заразой заслонял мозг, стирая все добрые намерения. Если бы на этом все, о нет. Коваль хоть и общался непосредственно с ним, постоянно смотрел в сторону Даши. Темный взгляд снова и снова возвращался к девочке. При этом жена Коваля как будто ничего не замечала. «Мы за одним столиком», — сообщила Катя, заправляя волосы за ухо и обнажая красивую серьгу с бриллиантами. «Приятное совпадение». «Неужели?» «Вечер совпадений, да и только». «Я рада, что смогу пообщаться с соотечественниками». И очередной тяжелый взгляд Коваля на Дашу. «Сукин сын». Но его больше поражала Снегурка. Григорий не мог вспомнить ни одного случая, чтобы она сразу же настолько открылась перед незнакомыми людьми, сходу вливаясь в диалог. Со сколькими она сегодня уже перезнакомилась, были и те, кто свободно говорил на русском. Даша сдержанно кивала, также сдержанно улыбалась, но ни с кем не вступала в диалог ни разу. За время ужина то же самое. С ними сидела еще одна пара, более возрастные, но, опять же, выходцы из России, эмигрировавшие в Женеву в лихие 90-е. Гриша дал шанс и себе, и Даша снова. «Давай, Дашуль, покажи, что он ошибся». Что он бредит, что накрутил себя по самое не хочу, и у него нет поводов подозревать тебя ни в чем. Привыкший, что вокруг него всегда кто-то разыгрывает партии, он просчитывал все возможные варианты. Незаметно положил руку на колено Даши и сжал. Девушка на мгновение замерла, выпрямила спину и тоже опустила руки под скатерть. Сначала накрыла его ладонь своей, даря тепло и секундное успокоение. А потом попыталась убрать его руку. Гриша не позволил. Все-таки прав был отец, натаскивая его. Контроль в любой ситуации необходим, иначе бы он уже сейчас перевернул стол, схватил Дашу и уволок ее с этого долбанного приема, где каждая проходящая минута приближала его к апофеозу ревности и жгучей ярости, к убийственному коктейлю. «Григорий, не возражаешь, если я приглашу твою девушку потанцевать?» Холодный голос Коваля отозвался огненной вспышкой в голове. Григорий, продолжая ласкать колено Даши, откинулся на спинку кресла. «Если девушка не возражает». Даша повернула голову и посмотрела на Гришу. О, нет, она не спрашивала разрешения. В ее глазах он прочел интерес. Гриша медленно кивнул. «Не возражаю». И его Снегурка пошла танцевать с другим мужчиной, где чужие руки сжимали ее талию. Чужие губы что-то говорили, а она слушала и даже продолжила улыбаться другому.